ты, с довольно непривычным для столь милой и спокойной охотницы яростным звериным оскалом заревела Аталанта. Убил сотни невинных, разрушил тысячи судеб, лишил их крова, семьи, любви, будущего, где они могли быть счастливы. Не прощу. Ранее размеренный ток энергии внутри Арчер взорвался яростным вихрем, высвобождаясь вовне в виде темного столба, а я почти физически ощущал резко возросшую опасность, направленную теперь во все стороны, а не на одного лишь Кастера. И подобные метаморфозы мне категорически не нравились. Сейчас, когда мы сражаемся против чужеродного демона неизвестного уровня сил, нужны холодный разум и строгий расчет опытной охотницы, а не безумный зверь, бросающийся на все, что попадет в его поле зрения. Маш, останови Аталанту. Решение пришло мгновенно. Раз забавная девчушка настолько приглянулась опытной охотнице, что та позволила прикрывать себя в столкновении с союзным Кастером, то у нее определенно больше шансов вытащить ту из лап безумия, нежели у нас всех. Надо только не позволить демону ударить в спину. Ассасин, я прикрою, займись Кастером. Ох, мастер, вы снова эксплуатируете свою верную слугу. Картинно приложилась к тыкве горлянке бестия, чтобы через секунду выплюнуть 3 кислотных шара прямо в противника, и не дожидаясь результата броситься следом. Из-за чертовых предателей я оказался парализован ниже спины, что в любом столкновении означает неминуемую смерть, а потому единственное, что мог делать, это посылать одну руну за другой, прикрывая наступление Шутин. Недавний перекус с Зигфридом сказался на мне лучшим образом, отчего казалось, даже руны стали сильнее, плавя и взрывая камень с одного попадания, но этого все еще было недостаточно. Выставленные ублюдком магические щиты с честью доказывали, что между ними и поделками криворукого дилетанта принципиально нельзя ставить знак равенства, умудряясь сдерживать мои, ассасина и светлой Жанны атаки, позволяя творению преисподней более чем достойно сражаться против 2 слуг и 1 мастера. Удары ассасин были сильны, куда сильнее, нежели это принято у самого слабого в открытом бою класса, движения быстрые и изящны, а клинок и бутыль с ядом смертоносны, отчего изначально не воспринявший ее всерьез демон, быстро обзавелся кислотным ожогом, лишившим его глаз на лице и глубоким порезом на явно укрепленной серой кожей руке. К сожалению, это было единственным нашим достижением. Взревевший демон теперь ставил вокруг себя монументальные щиты, запитывая те какими-то катастрофическими объемами маны, снести которые столь же быстро было вне наших сил, а бил в ответ чудовищными лучами, что взрывали и разрушали все на сотни метров вокруг. И все же даже у них был один существенный изъян: они пропускали воздух в стороны. Предупредил я девушек, выпуская самый настоящий столб молний, заставив демона пусть и на секунду, но укрепить свою оборону, перестав обстреливать противниц лучами из глаза на груди. Не успела молния полностью впитаться в выставленный барьер, как в спину бывшему Кастеру влетел огненный болид ведьмы, а сбоку подскочил ассасин, выдыхая самый настоящий поток тумана, тут же заполонившего все пространство бывшего собора, заставив всех, кроме нее, отскочить назад. К счастью, святая быстро поняла, что в этом бою будет только мешаться, а потому занялась моей переноской, ибо этот чертов кусок льда на ногах ни в какую не желал таять, а разбить его достаточно быстро одной лишь грубой силой не получалось. Ахахахахахаха! Раздался из тумана безумный смех Жиля, все так же отдающего легко заметными потусторонними нотками, который вскоре сменился надрывным кашлем, после чего в ядовитом тумане блеснул клинок ассасин, а рука с все так же зажатым в ней сияющим граалем отлетела в одну сторону, а получивший ножкой по черепу Жиль – в другую. Не стоило ему позволять Шутин и дальше плеваться кислотой в настолько сильно раскаленном нами воздухе, что та начинала испаряться еще на подлете. И уж тем более ему не стоило дольше секунды находиться в ядовитом тумане. Оставленные где-то там мастера-предатели, благополучно забытые еще в самом начале схватки, едва ли уже кого волновали. Кому демонического мяса на обед? Вышла из тумана да нельзя довольная ассасин с мечом в одной руке и граалем в другой, но не успела сделать и 2 шагов, как внезапно из него вылетела серая удлинившаяся рука с такой силой ударившая ту в спину, что я даже отсюда услышал треск ломающихся костей, а хрупкое тельце рогатой девушки отлетело на несколько десятков метров. В следующую секунду поднявшийся порыв ветра разогнал туман, открывая вид на совершенно другого Жиля. Выжженные глаза так и остались слепы, но волосы на голове окончательно выпали, а на их месте открылись 4 огромных глаза, что смотрели на все 360 градусов. Кожа посерела, а на руках, в том числе и той, что должна быть отрублена, также появились глаза, пусть и меньше по размеру, чем на голове, но их было больше. Ахахахахаха, снова рассмеялся Жиль, но теперь из голоса окончательно пропали человеческие нотки, отдавая множественным потусторонним эхо. Можно было с уверенностью заявлять, что кастер, где бы он ни находился, окончательно мертв, но на его место встал кто-то иной. А вы сильнее, чем можно было этого ожидать, жалкие букашки. Но с этим артефактом, поднес он к лицу выпавший из руки ассасин в момент удара Грааль, наслаждаясь его золотым светом и тем ощущением всемогущества, что он дает. Ваши и так невеликие шансы на победу теперь окончательно улетучились. Наслаждайтесь своим последним днем, слуги, но знайте, что Франция, а затем и весь мир полетят за вами в бездну. Ибо так сказал я, 24-й демонический бог, владыка плавильной печи, Наберриус. Можете молиться своим бесполезным башкам, впрочем, они едва ли вас услышат. Перед тем, как мы убьем тебя, демон, спокойным голосом, за которым даже непосвященный, различил бы огненную бездну, что жадно ожидает провинившегося, готовясь обрушить на него свою ярость, произнесла Альтер. И ведь что заметно произнесла мы, а не я. Не знаю, что именно это, признание силы противника и того, что в одиночку она не победит, или последствия наших разговоров по душам, но мне это определенно нравится. Скажи, что стало с Жилем, настоящим Жилем, а не той подделкой, что ты заменял? Похоже, даже сейчас она отчаянно не хотела верить, что один из тех двух людей, которым она безоговорочно верила, мог оказаться предателем прямо как Лев и Ольга. Узнается схожий стиль. Жиль наклонил голову на Берриус, после чего будто вспомнив что-то продолжил. «Ах, вы о моей марионетке, никогда не интересовался именами своих рабов и мясных кукол, ведь зачем, они же такие хрупкие. Что же до твоего вопроса, моя непослушная игрушка?» То ответ на него банален да нельзя. Он сам меня призвал. Стоит ли удивляться, когда оккультист и еретик призывает демона? И в обычном состоянии я бы никогда не пришел на зов какого-то муравья, но владыка Соломон отметил его даровав Грааль, и потому я ответил. Жалкая, сломленная после потери святой букашка, он был готов отдать все, что у него есть и даже больше, лишь ради возможности еще раз увидеться со своим идолом. Легкая добыча. Его даже не пришлось совращать и уговаривать поделиться своей душой за создание Альтер. Более того, он был рад отдать все, что у него было, зная, что его Жанну больше никто так просто не убьет. Ни Франция, за которую он воевал, ни весь мир его уже не волновали. Идеальный сосуд для моей очередной игры. Ты думала, что тебе все это время помогал Жиль, но это был я, Наберриус. Пускай и жалкая букашка, но из всех насекомых мира я предпочту стать величественным махаоном, но ты лишь станешь прекрасной статуей, во имя моей любимой Франции. Слабая, обожженная, отравленная, лишенная подпитки мастера, Мария Антуанетта смогла бы прожить еще пару часов, но вместо попытки найти нового контактора или как-то иначе продлить свое существование, она решила хоть немного загладить то, что сделала под контролем предателей, направив свой небесный фантазм на демона. К сожалению, неудачно. Видящий все вокруг Наберриус не стал дожидаться встречи с ледяным конем, ударив уже знакомыми лучами в ответ, взрывая тот на подходе. Хотя нет, жеребец взорвался за секунду до столкновения с лучами, позволив Райдеру оттолкнуться от него и полететь навстречу своей судьбе. «Жалкая букашка», — повторил он ее слова, схватив королеву Лилии за шею и сдавливая с нечеловеческой силой, ломая шею и дробя кости, после чего внезапно зарычал от боли и отбросил мертвую слугу прочь, позволив увидеть торчащий из его глаза на руке ледяной осколок. Впечатляет. Понимая, что не сможет задеть демонического бога в своем состоянии, она предпочла разрушить собственный фантазм, для того чтобы перехитрить противника, а затем нанести ему еще одну рану. Ничтожество. Вам не остановить наступление конца мира. Взревел Наберриус перед тем, как его пронзили выросшие из земли черные пики, тело объяло драконье пламя, а глаза на голове взорвались от прилетевших стрел Аталанты. Похоже, Маш смогла подобрать нужные слова для того, чтобы ее успокоить, или хотя бы перенаправить гнев на кого-то одного. Надеюсь, это все, а то я бы не отказалась от сытного шашлычка из демонятинки, напряженно вглядываясь в пламя в своем стиле спросила прихрамывающая и держащаяся за ребра ассасин. Хух, живая. Пускай связь мастер-слуга и говорил об этом, но я все же предпочел бы убедиться в этом лично. Будто услышав ее слова, демон, взревев, разорвал окутывающее его пламя, открывая вид на потрепанного, лишившегося остатков одеяния, под которыми скрывались все новые и новые глаза гуманоида. Серая кожа огрубела и во многих местах была покрыта ожогами, запекшиеся от жара раны едва ли могли его остановить, как и полностью ослепшая голова. Арчер знала свое дело и, видя, что противник пользуется глазами для атаки, решила его банально ослепить, вогнав в каждой по стреле, а то и две. Кто же знал, что у него на теле их еще штук 30. Внезапно каждый из буравящих нас с нечеловеческой злобой и ненавистью красных буркал засиял, после чего выпустил сильнейшие из возможных энергетических лучей одновременно. Десятки потоков энергии на скорости, не дающие тени шанса на уклонение, устремились в нашу сторону. Первыми на их пути встала крепостная стена Маш, давая нам время собраться вместе для защиты, но она продержалась от силы 5 секунд, после чего израненная и опаленная девчушка отлетела назад, словно сломанная игрушка. Мало, как же мало, но именно эти 5 секунд и спасли нас всех от мгновенной гибели. «Держитесь за мной!» — выкрикнула святая, а ее штандарт засиял мягким золотым светом, будто сами небожители спустились с небес, чтобы окутать нас своим саваном. «Вечное сияние! Бог здесь со мной!» Всю нашу группу, включая обессиленную и израненную Маш, окутало сияние барьера, что принял на себя всю оставшуюся мощь атаки на Бериуса. Пурпурный и золотой смешались воедино, не давая и шанса различить ничего за его пределами, позволяя слышать один только грохот разрушений. Лишь через долгие 10 секунд атака прекратилась, позволяя нам увидеть не просто разрушенный или опаленный, а будто испарившийся руан. Все, что было за нами в расширяющемся конусе, было оплавлено и сметено до самой земли. Настоящее море расплавленного камня разливалось вокруг, и все это последствия одной единственной, пусть заряженной сверх всякой меры за счет Грааля, атаки. Так вот, какова мощь демонического бога. Не будь у Маш защитного фантазма, и мы бы не успели собраться вместе, а без защиты Жанны, все наши трюки ничего бы не стоили. Будто отвечая на мои мысли, внезапно из земли выстрелили десятки удлинившихся шипов знакомого серого цвета, пронзая тяжело дышащую и держащую опаленный штандарт святую, поднимая ту в воздух, после чего один единственный энергетический луч пробил ее голову насквозь. Да что это за херня? Он что, после атаки равной фантазму, собирается нас атаковать еще и еще? Подтверждая мои худшие опасения, Набериус снова выстрелил. Да, слабее, да без подпитки Грааля, да медленнее, но мы и так почти все были ранены в столкновении с ним, а я и Маш так и вовсе были не способны уклониться. Отбросив Маш толчком за пределы предполагаемой зоны поражения, я только и успел укрепить тело Рунеевас, рассудив, что с моей регенерацией шансов пережить попадание больше. И верно, энергетический луч окончательно разрушил тот островок в море расплавленного камня, но не успел я отлететь от взрывной волны, как меня за ногу подхватила удлинившаяся рука демона. «Мастер, мастер, мастер», – прошипел недовольный бог, игнорируя вонзающиеся в тело стрелы, даже если они попадали в глаза. «А ведь задача льва была как раз-таки покончить с вами, но видно, тараканы так просто не помирают. Как бы я хотел переломать тебе все кости и заставить наблюдать, как все те, кто пошел за тобой, умирают в муках», но его вторая рука дернулась, принимая на себя брошенный клинок ассасин. Даже раненая, потерявшая большую часть своей мобильности, она все равно продолжает сражаться. «Как же вы все меня раздражаете!» – зарычал он под конец, когда я, извернувшись когтями, вспорол его укрепленную шкуру, вырывая еще один глаз и показательно давлю его в ладони. «Если он хочет увидеть отчаяние в моих глазах, то не на того нарвался. Все вокруг сражаются, а потому и я не могу ударить в грязь лицом. Умри уже, наконец!» Очередной энергетический луч пробивает мне грудь, а тело будто мешок с мусором откидывают в сторону. «Неужели это конец? Там же Шутинг-Даджи! Умри уже, наконец!» Прозвучали роковые слова над полем боя, после чего еще один мастер покинул мир живых, на что Шутин на миг затаила дыхание, а затем просто и незатейливо вышла из себя. Ее мастер, ее далекий потомок, член рода. Его убили на глазах главы всех демонов с горы Оя. Ни один враг не мог совершить подобного и остаться в живых. Даже предатели и его 4 марионетки не ушли живыми, хотя и думали, что избавились от нее. но забыли, что Шутин-даджи не просто еще один Нани. Она – дочь самого Ямато-Ноэрачи, великого змеиного бога, бедствия с горы и Букиверу богов, в честь которой она себя называла когда-то, ведя за собой Хикки-Икка в походы. Она прожила много сотен лет, видела такое, что мало кому из смертных и бессмертных довелось узреть, даже другим духам из трона. Ее сердце закалилось, ее воля абсолютна. Сложно вывести из себя того, кто даже свою смерть воспринимает через призму сарказма, но у этого ублюдка в теле колдуна получилось. Что же, она напомнит ему, что такое боль и страх. Тем временем союзники выбывали один за другим. Сначала Маш, что не дала впасть Арчеру в состояние берсеркера, а затем и вовсе защитила их всех, ценой критических ран, святая, которую демон и вовсе поднял на шипы, сама глупая лучница, которая полезла снова вперед и закономерно лишилась сначала рук с оружием, а затем и ног. Прикрыть в самоубийственной атаке ту оказалось просто некому. По итогу оставались только она и ведьма, с которой Набериус откровенно играл, будто сытый кот с мышкой, позволяя то ударить себя, то отступить, но при этом всегда нагонял, показывая свое полное превосходство на поле боя. Было прекрасно понятно, что долго это не продлится, вскоре ублюдку надоест играть, после чего он быстро с ними покончит, но не раньше, чем она сама покончит с ним, а там уже отправится вновь к трону, заливать ядовитым саке очередную трагедию в своей жизни. Но перед тем, как Шутин решилась активировать на последних крохах энергии свой фантазм, из земли мостовой в паре кварталов от разрушенного собора, куда они плавно переместились по ходу боя, вырвалась длинная покрытая антрацитово-черной, будто поглощающей сам свет, чешуей змея, что тут же обвелась вокруг конечности бога. Не успела они даже удивиться странному сородичу, как та резко дернулась вниз, будто была частью чего-то большего, после чего рука Набериуса, державшая Грааль, была просто оторвана и поглощена той самой змеей. В следующую секунду из земли вырвался целый клубок хищных змей, оплетая противника, а появившийся следом монстр, будто состоящий из множества таких же переплетенных между собой лент, начал со скоростью и точностью, недоступной большинству известных ей слуг, наносить удары, вырывая или вовсе выгрызая глаза демонического бога. Отец, в шоке и трепете, прошептала себе под нос ассасин. Она не могла не узнать эти хищные обводы, этот блеск, несущий смерть, это ощущение подавляющей безумной мощи, которую невозможно преодолеть, только ждать прихода бедствия, как очередной природной стихии, которую ни сломить и ни отвернуть. Это был он, Ямато-Ноэрачи, ее великий отец и тот, кто уснул еще в древнюю эпоху, отказываясь слышать голос своих детей. И сейчас дракон бездействия пробудился, показывая всем, какова сила истинного бога. Мешать ему она даже не думала, лишь наслаждалась той агонией, которая отразилась на лице демонического ублюдка, убившего ее мастера. О, она запомнит каждый миг этого действа и сохранит в своем сердце. Тем временем многоглавый гигантский змей продолжал рвать тело Магуса на части, но даже покрытый множеством глубоких рваных ран однорукий бог доказал, что он все еще силен, уже не на дармовой бесконечной энергии Грааля, а на собственных резервах, воздвигая титанический щит, после чего начал буквально на глазах расти и изменяться. Буквально за секунду, что продержался барьер под натиском божественного чудовища, двухметровый гуманоид превратился в 20-метровый столб плоти с множеством глаз, прежде чем его наконец настигли оскаленные клыки. Буркало, лопались и взрывались, плоть рвалась и пронзалась, кости ломались и дробились, и все же он выжил. Шатаясь, надсадно хрипя и изливаясь литрами крови из разорванного тела, он тем не менее не создавал впечатления, будто его может сбить легкий ветерок, а в голой магической силе, наконец переставший полностью сдерживаться Набериус и вовсе превосходит свою гуманоидную форму минимум в 4 раза. Озноб прошел по телу Ани. Демонический бог был невероятно силен даже без Грааля, а ведь судя по его же словам, он далеко не единственный в своем роде. И тем не менее, сейчас не он тут главный хищник, только жертва. Тем временем множество красных глаз безошибочно нашли своего противника. Жалкая тварь, знакомым потусторонним басом взревел столб, ныне больше похожий на шмат плоти с глазами, но Ани мысленно отметила, что теперь в его голосе за гневом и презрением прятался страх. В своей милости, я, 24-й демонический бог, владыка плавильной печи, Набериус, покажу тебе свою истинную форму. Страшись, ведь даже сама сингулярность не способна сдержать всей моей мощи. Страшись и знай, что умрешь здесь, среди осколков разрушающегося мира. После чего огромный портал поглотил его без остатка, но острое зрение Шутин позволило заметить, как змеиный бог успел напоследок отхватить еще шмат плоти своего убегающего противника, а одной из множества змеи лент еще и вырвав глаз. Расставив руки, девушка без боязни шагнула вперед, приветствуя своего создателя. Да, теперь, подойдя вплотную и не сбиваясь от мельтешения конечностей, она видела и заметные отличия, да и размер явно не тот, но это ничего не меняло. Она ощущала главное, это родич, притом сильный, могучий. Его сила крови явно выше, чем у нее, а такую энергию и давление выдавало лишь одно существо. Было только странно, что то не отвечало, лишь смотрело в ее сторону, даже когда они уже стояла к нему вплотную. И тут громадное тело начало ужиматься и сплетаться в человекоподобную фигуру, а змеиные конечности, наоборот, втягиваться внутрь, после чего буквально на глазах приобретать цвет. Не прошло и 5 секунд, как монстр из лент, напоминающий большого змея, начал приобретать гуманоидные черты, а потом и вовсе окончательно превратился в человека. Не просто человека, а уже знакомого ей мастера, которого она похоронила несколько мгновений назад. Мысли девушки роились не хуже уже виденных ей змей, не в силах остановиться на чем-то одном. Что это? Как возможно? Она ведь видела стоп, а ведь и правда, никакого оттока силы они не ощутила даже после якобы смерти своего потомка. Хотя какой он потомок, с такой-то силой? Но как? Никто не может обладать умениями и мощью ее отца, кроме самого отца. Если только тут ее мысли снова остановились, пока взгляд прошелся по фигуре парня, но теперь подмечал совсем иные детали, что доступны лишь они ее рода. Нет, он не просто потомок, он и есть воплощение Ямато но Орочи, его новая реинкарнация, что вернулась в мир. Вот откуда его силы, вот откуда его умения и возможности, вот откуда их столь сильное родство. Ее отец все же отринул свой сон и решил вернуться в мир, переродившись в теле одного из потомков угасающего рода, сильного и могучего, как никто. Отринув груз прошлой жизни, он решил жить заново, найдя для себя новый путь. Это вполне в его стиле. Так очевидно, что казалось глупым не увидеть этого с самого начала. Он не первый, кто решил заново пройти этим путем. Что же, все, что остается его скромной дочери, поддержать на этом пути. Это точно судьба. Потеря памяти и новая жизнь. Он как чистый лист. И уж кому, как не ей раскрасить его всеми цветами палитры. Она будет с ним рядом, куда бы он ни пошел, будет помогать и защищать по мере сил, показывать и рассказывать все, что бы он ни пожелал, мешать ему и пытаться вернуть память, глупость. Не ради этого идут на перерождение, к тому же будет просто скучно. Она хочет увидеть новое будущее, что он создаст, а то, что новый змеиный бог не остановится на жизни простого магуса, очевидно, и она будет с ним рядом, как дочь, как мать, как верная слуга и наставника может, и как кое-кто еще. Хех, будет даже забавно, ее кровь вскипела при одной мысли об этом, это уже будет шуткой в ее стиле, хотя шуткой ли, Орлеан, часть 9, финал, немного позже, Жанна Альтер, хорошо горит, подумала девушка, опираясь на белый штандарт, чтобы не сесть на грязную землю, очень хорошо, то, что осталось от города после 2 штурмов нельзя было назвать руинами, при первом взгляде на пейзаж возникала мысль о том, что здесь взорвался не маленьких размеров вулкан, оставив после себя магмовое озеро. Даже находясь на достаточном расстоянии, все равно доходил жар раскаленной земли, выжигающий некогда плодородные земли и трупы солдат, которые храбро шли воевать против драконов и нежити. Было ли ей хоть кого-то жаль? Видевшая смерть своей доброй копии, Жанна не могла применить такого слова, но все произошедшее и этот вид определенно вызывал в ней некоторые чувства. Месть. Жанна хотела отомстить, найти и привести к заслуженному наказанию всех тех, кто был повинен в смерти ее и ее людей. Все помнят о том, кто и как был пойман под стенами ныне превращенного в магмовое озеро города, но все почему-то забывают, что для поимки тогда еще святой англичане устроили настоящую бойню среди верных ей солдат. В рамках целой войны подобные потери были неважны, как неважные потери во время коротких стычек. Сказать по правде, еще недавно и сама Жанна не считала их чем-то значимым. Очередные пешки, сметенные с доски ублюдками при власти, но именно смерть святой, что буквально пожертвовала собой, чтобы спасти весь их отряд, включая и ту, с кем не более часа назад билась не на жизнь, а на смерть, заставила Жанну нет, не переосмыслить все, но вспомнить тех, кто до конца сражался с ее именем на устах, умирая, но не сдаваясь в плен и не предавая. Именно это, встреча с семьей и разговоры с Джином, что почему-то зовет себя Йори, позволило Жанне немного пересмотреть свои планы и осознать, что ее месть движется куда-то не туда, направлена не на тех, кто действительно виновен. Она определенно хотела отомстить, но в этот раз не всем и каждому, а конкретным личностям. Среди французов до сих пор были те, по кому плакала гильотина или ржавый топор, чтобы голова не с первого удара покатилась под ноги жаждущих крови и зрелищ зрителей. Те, кто восхвалял ее, а при этом держал кинжал за пазухой, те, кто никогда не был ей верен, кто никогда не страдал и никого не терял, только считал барыши, сидя в безопасности уютных дворцов. И тем горше оказалось предательство Жиля. Нет, нет, не Жиля. Монстра, что назвался его именем и искусно водил меня за нос, заставляя творить то, что раньше мне казалось немыслимым. Перед ее взором ярко встала картина жертвоприношений, которые проводил Жиль. И ведь ранее ей это не казалось неправильным, а грело сердце тем, что каждая такая смерть убирала груз с души. Как же я была слепа, но больше навеянная жажда мести не затмит мои глаза. Я буду мстить с холодной головой, не торопиться, но неотвратимо идти к своей цели. Да, владыка плавильной печи, Набериус, я запомню это имя и лично засуну тебя в твои же владения, ведь теперь я знаю того, кому хочу отомстить. Хей, ведьмочка, рядом, откуда ни возьмись, встала рогатая, еще немного похмуришься, и морщины останутся. Что там в твоей горячей голове ворочается? Я думала, что ты продолжаешь лечить Джина. Жанна покосилась на нее, не желая выдавать свои мысли той, кто недавно был врагом. Пусть та и является слугой ее друга, но даже так, это не причина воспылать излишним доверием и открывать душу. Теперь бывшая святая хорошо узнала, чего стоит глупая наивность и излишняя доверчивость. И сейчас лишь один разумный стоил этих чувств. А как скоро и он вонзит клинок. Короткая мысль вызвала в ней вспышку злости и отвращения к самой себе. Древко флага вонзилось глубже в землю. Он уж точно так не поступит. Джин отомстит вместе со мной. Он не предал, даже будучи без памяти. Встал на ее сторону. Помогал и защищал. Оберегал, даже ценой собственной жизни. Как и в прошлом. С ним уже скоро все будет в порядке. Ассасин усмехнулась, спрятав свою улыбку за пиалой. А вот с тобой точно не все в порядке. Царапины, процедила бывшая святая, отворачиваясь в сторону. А я не про эти раны. Эти слова вызвали в Жанне опаску, поэтому она повернулась обратно. Мне знакомо это чувство. Чувство брошенности, разбитого мира, обиды и жгучего желания найти и выпотрошить. Или забыть и забыться. И уже с намеком на спиртное в руке новый кивок. И что? Жанна снова нахмурилась. После этих слов мне броситься и начать рассказывать все, что борется внутри меня, или спиться на месте. Нет, не заливисто рассмеялась, раздражая Альтер все больше и больше. Побойся Бога, жажда вонзить в ее голову штандарт только выросла. Просто хотела сказать, чтобы ты взяла нашу группу с собой. А, ведьма выдохнула, слегка сбитая с толку. Мастеру будет полезно поглотить еще больше вражеских крови и плоти, чтобы быстрее восстановиться после пробуждения родового наследия. Ассасин, довольная произведенным эффектом, улыбалась, пока бывшая святая в удивлении уставилась на нее, пытаясь что-то увидеть в смеющихся глазах слуги. Уверена, недавняя демонстрация, особенно в столь безвыходной ситуации с критическим ранением до кучи, отняла чертовски много сил. Кусок этого демона, конечно, восполнил часть, но не все. Да и Маш он точно постарается поставить на ноги как можно скорее. В общем, ты это, она похлопала уставшего рыцаря по плечу, поскорее определись с целями, а мне пора кое-кого разбудить. Ведьма проводила ту взглядом, вновь начав следить за сиянием лавы, иногда находя взглядом еще не до конца расплавленные доспехи и ставшие серыми флаги французской армии. Кажется, сегодня Франция перестала существовать, Жанна снова угрюмо нахмурилась. Что ж, после того, что я совершила, все дороги ведут в ад. Так пусть этот Набериус пойдет туда со мной. В это же время, где-то в другом месте и времени. Тьма и тишина, тишина и тьма. Сколько времени это длится, она уже не помнит. Кажется, что вечность. Хотя что такое вечность? Миг, или чуть больше. Хотя нет, мигом было то время, когда не было тьмы и тишины. Когда она видела свет, ощущала твердь земли, слышала звуки природы, а также знала, что больше не одна, что рядом с нею ее дети, порождение от ее плоти и крови, те, кому она дала жизнь, чтобы больше никогда не оставаться одной во тьме и тишине. И как же они поступили в ответ, а великая праматерь? Скрипящий голос вызвал эмоцию, далекую от приятной. Пусть она ненавидела тишину, но этот звук или даже не звук, тут его нет. Но тот, кто пытался с нею говорить, был не самым приятным собеседником. Его слова больно жалили что-то внутри. «Они предали тебя», — ввинчивался в мозг голос демона, несмотря ни на какие преграды. «Они заточили тебя тут. Они отвернулись от тебя». Вновь и вновь напоминал об ошибках прошлого он. «Они отказались от тебя. Заткнись, жалкое ничтожество». Терпение, пусть оно и было присуще ей, но этот собеседник явно намеревался дойти до его края. Она стирала в пыли за меньшие. «Я могу помочь», — изливался сладкими, словно смертельный яд речами, он. «Я могу освободить», — обещал невозможное так, будто для него это пара пустяков. «Я могу подсказать выход», — нашептывал прекрасные картины будущего голос. «Будущего, где она все еще любима своими детьми. Мне не нужна помощь жалкого червя», — надменно протянула праматерь, хотя в глубине своего сознания и не совсем соглашалась с этим утверждением. Темнота и тишина подточили ее уверенность. Она ведь думала, что все пройдет, что ее дети одумаются, что они перестанут злиться на нее, что они снова откроют для нее свои умы и сердца, что они снова станут семьей, как когда-то. Но все было напрасно. Они не пришли, они не выпустили ее, они не придут, они забыли ее, они бросили ее, они предали ее после всего, что она для них сделала. Подумаешь, слегка разозлилась и оступилась. Ее можно было понять. Эти жалкие смертные и полубожки плюнули ей в лицо и назвали чудовищем. Даже посмели оболгать и натравить на нее ее же сына. Кто бы на ее месте не вспылил. Да и Мардук тоже хорош. Поверил россказням завистников и жалких букашек, чей возраст меньше времени осыпания песчинки. А любил ли он ее как родительницу, раз так легко поверил наветам? А ведь она прощала все его похождения, даже шашни с собственной сестрой. И что в итоге? Даже та связь, что у нее была с ее детьми, вскоре оборвалась. Она больше их не слышит и не ощущает, будто их и нет вовсе. Зато есть этот противный голос, она снова ощущает едва заметное чужое присутствие в своем разуме, но сейчас она ему. «Мама, что?» Тихий голос шепот прозвучал в ее ушах подобно грому. «Сынок», — повторила она, — боясь, что это лишь иллюзия больного разума играет с нею. «Мама, это ты?» «Нет, точно нет». Она слышит его. «Это точно не тот противный червь». И теперь она ощущает его. «Только вот это точно не Мардук, и не Нергал, и не Ашур. Это я, сынок, ты слышишь меня?» Отбросив сиюминутные сомнения, она потянулась на голос, но связь внезапно задрожала, став похожей на сильно натянутую нить. Стоит потянуть, и оборвется. «Ну нет, такого ей не надо. Не после всех этих лет, или тысячелетий, она проявит терпение и осторожность. Слышу, прости меня, мама, я забыл тебя, меня заставили забыть». Эти слова едва не вызвали в ее душе бурю, что смела бы не только едва дрожащую нить связи душ, но и вообще все пространства. Ее ребенка ранили, его явно прокляли и измывались. Она не простит, она отомстит. «Я не злюсь, сынок, я рада, что ты смог меня вспомнить. Скоро-скоро я смогу тебя найти и помогу. Только держись, не теряй надежду, выживи, обязательно. Я сделаю это и отомщу им, мама, и после вернусь к тебе с победой. Иначе просто не смогу называть себя Ермунгандом, великим змеем-пожирателем и сыном бездны», — горделиво провозгласил голос ее дитя. Хаэм, имя было незнакомо, но вот прозвище. Да, вот они как раз в духе ее порождения, даже заставляет гордиться и умиляться. «И ты, и отец будете гордиться мною. Я уже горжусь тобою, сын, и скоро мы будем вместе. Чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило», — повторил эхом ее сын. В следующую секунду ощущение его присутствия угасло, но она все же чувствовала ту незримую нить, что теперь вела из ее души в пространство наружу, за пределы ее тюрьмы безвременья. Она все еще ощущала свое дитя, первый и единственный, что вспомнил о ней и пришел, пусть и не во плоти. Что же остальные? Могли ли они также пострадать, или все же предали? Неважно. Теперь у нее есть надежда и стимул. Она подождет и накопит сил. Она постарается усилить их связь. А там уже и по ней можно будет выбраться отсюда, как по путеводной нити. Как бы ни старались ее тюремщики, они не предусмотрели, что если у двери нет ручки изнутри, то найдется снаружи. Дураки решили, что ее все оставят и забудут. Что же, вскоре они поплатятся за это. Нужно лишь подождать и по возможности помочь своему дитя стать достаточно сильным. Пожалуй, маленькая частичка ее силы, которую выдержит эта тонкая нить, поможет ему. Ведь даже крупинка силы той, кого зовут Тиамат, праматерь чудовищ, является той силой, с которой многие башки будут вынуждены считаться. Пробуждение было тяжелым. Все тело вспотело и ломило, как после тяжелейшей тренировки. Дыхание было рваным и прерывистым, а голова раскалывалась от фантомных болей. Но главное не это. Мозг кипел от того вала информации и ассоциативных цепочек, что внезапно свалились на него сверху. Непонятные инстинкты, ранее не находившие четкого обоснования, внезапно обрели форму. И даже если хоть на миг представить, что я стал бы бороться со своей сущностью, то вскоре потерпел бы сокрушительное поражение. Охота, убийство и пожирание ради энергии, утоление голода или силы есть сама суть порождений бездны. Такой была мама, первенец бездны, таковым являюсь и я, Йормунгант, змей, пожравший мир, сын бездны. Пусть даже пока, из-за повреждения души и не могу показать всего, на что способен, но это лишь временное ограничение. Регенерацию короля монстров не стоит недооценивать, а уж мою, питающуюся напрямую от крови врагов, тем более. И пускай до полного возвращения памяти было еще далеко, но ранее терзавшие меня мысли о том, кто я, постоянно подавляемые свалившейся нежданно-негаданно ответственностью и смертельной опасностью, более не терзали разум. Но на смену одному решенному вопросу пришел другой: кто или что оказался так силен, что смог настолько сильно повредить душе сына бездны, что даже на непродолжительный отрезок времени смог отбить память о моей сущности. Как и непонятно, как мне вернуться домой и где он, мой дом. В голове безостановочно крутились обрывки памяти, в которых я видел людей и нелюдей, часть своих тренировок, а также маму. Пусть многие назвали бы ее чудовищем, но только не я, и никто иной из членов моей семьи или близкого круга. Жаль, я все еще не могу их всех вспомнить, как и лица родителей, лишь только голоса и общий фон с силуэтами, обрывки фраз и разговоров. Ха-ах, мне даже показалось, что я смог дозваться до нее, но скорее похоже на бред воспаленного сознания. Я говорил с нею, а она отвечала мне, и снова, ни лица, ни чего-то еще, только тьма и ощущение змей или щупалец, что вьются вокруг того места, откуда раздается ее голос, хотя это уже точно на нее похоже. С другой стороны, вместе с памятью мне вернулись и некоторые знания своих способностей, а также того, кем я являюсь. Этого все еще мало, но начало положено. Осталось лишь найти виновников своего состояния и спросить за него. Единственный, кто приходит на ум, это хозяин льва, а теперь еще и Набериуса, некий Соломон. Убить таких, как я, чертовски проблематичная задача, а от других ран, даже однозначно смертельных для любого другого вида, тело восстановится за считанные минуты, максимум часы, да и то, если повреждения будут максимально обширными, а ресурсов на восстановление сильно не хватать. А дальше снова придется встречаться с регенератором, только уже имеющим представление о твоих силах и способным выработать к ним противодействие. Другое дело, если повредить душу, это ослабит физически и ментально, заблокирует часть навыков, или не даст ими нормально пользоваться, или, как оказывается, может частично лишить памяти. А уж если в таком, говоря откровенно, довольно плачевном состоянии наложить не просто ментальную матрицу, но и душу обычного человека или мага, можно, как оказывается, на довольно продолжительный отрезок времени лишить себя сильного врага, ведь он будет свято уверен, что является слабым смертным. И тому, кто задумал уничтожить человечество, будет разумно для начала избавиться от самых сильных монстров. Но это же порождает еще несколько весьма важных вопросов. Почему меня узнала Артурия из прошлой сингулярности, но при этом лев считал просто мальчишкой? Неужели неизвестный хозяин не удосужился рассказать о том, кого надо мочить в первую очередь и не считаясь с потерями? Что-то слабо верится. Или это просто он такой одаренный, что даже не потрудился забрать Грааль, что и спасло нас с разрушающегося плана? Да и Набериус поступил схожим образом, но у него хотя бы есть оправдание, когда тебя свяжуют и прямо перед глазами пожирают твои же органы, а глаза вырываются один за другим. Немногие существа во всей вселенной смогут сохранить здравость рассудка, особенно если до этого считал всех вокруг тебя лишь жалкими букашками. Мастер, пришел в себя я от того, что кто-то настойчиво тыкал мне когтистым пальцем в щеку. Хотя с другой стороны проснуться после того, как тебе сделали сквозную дыру в районе сердца и осознать, что для настоящего тебя, это лишь царапина, уже в некотором роде можно считать везением. Хотя почти уверен, что из-за него же я и столкнулся с этим, как там его. 24-й заместитель смотрителя печи, отлично, не хотел бы встречаться с еще 23 его собратьями. Проснитесь, мастер, настойчиво повторила Шутин, продолжив свое увлекательное занятие, тыкать палочкой вроде как бездыханное тело. По крайней мере все мои чувства буквально кричали, что обычный мастер такую заварушку не пережил бы с вероятностью близкой к 100%. И я тоже не пережил бы, если бы Маш не прикрыла нашу группу своим фантазмом. Маш, резко подхватываюсь наконец, вспомнив, что с ней случилось буквально у меня на глазах. Где она? Что с остальными? Осознание, словно распаленный ансус, взорвалось прямо в мозгу, а перед глазами пронеслись картины недавнего прошлого. Изломанная Мария, обожженная и изломанная фигурка Кирии Лайт, поднятая на шипы Жанна, испаряющаяся Аталанта, израненный альтер и ассасин. Моя смерть, после чего инстинкты окончательно взяли верх, возвращая телу истинную форму и последующий бой, хотя скорее пожирание заживо демонического бога. Я провалился, и как тактик, и как командир, и что более всего давит, как Йормунгант. Как я могу зваться змеем, пожравшим мир, если от меня сбежал один недожеванный божок, и тем более позволил ему нанести такие раны тем, кто пошел за мной? Как я смогу после такого отцу в глаза смотреть? 3 убитых, 3 раненых, 1 тяжело раненая, и это после первого же серьезного боя. Да, они сами пошли за мной, да, они героические духи и были готовы к смерти, но статистика, жестокая ты сука, да после такого за мной ни один нормальный слуга не пойдет. Ох, а я только хотела разбудить спящего принца поцелуем, нарочито грустно вздохнула они, так, будто только это ее и волнует. Но не успел я повторить свой вопрос, как она все же ответила: не стоит так переживать, мастер, наша бравая защитница хоть и надорвалась в попытке заблокировать удар бога, но все же жива, пусть и лежит в стабильно тяжелом состоянии. К счастью, этот Набериус оказался слишком гордой птицей, чтобы самолично добивать раненых во время боя, а там вы уже не дали ему возможности провести контрольный выстрел. В некотором смысле можно было бы даже сказать, что мы победили, если бы только под конец кроме меня и почти не пострадавшей ведьмы, хоть кто-то остался на ногах. Только вот с армией не особо красиво вышло, но сами виноваты, что полезли. Заговорщически замолчала эта бестия. Рассказывай, поторопил я слугу, подыскивая, чтобы такое надеть, а то кроме набедренной повязки на мне ничего не сохранилось. Учитывая, что до этого я был во вполне себе приличных трусах, это как бы намекает, что моим лечением занималась никто иная, как Шутин. С другой стороны, а кто еще? У нас же целителей в группе нет от слова совсем, зато сразу 2 демона-регенератора и 1 девчушка с щитом, который хрен пробьешь. К счастью, рядом на стуле лежала вполне приличная, пусть и явно с чужого плеча одежда, но я не из брезгливых, так что смело ее натянул. Тем временем Шутин рассказала, с какой пировой, и то с большой натяжкой, но все же победой мы смогли забороть владыку печки. Но подумать только, за всей этой сингулярностью стоял ни много, ни мало, сам демонический бог, который еще ссылался на некого Соломона. Не удивлюсь, если он тут нечто вроде бога магии, тот громадный черный круг в небе тоже его вина. Но я отвлекся. Так вот, было очевидно, что без Жиля, или лучше называть его марионеткой Набериуса, демонов в этой сингулярности можно больше не ждать. Моцарт перед смертью позаботился о фолианте, Жанна уничтожила алтарь, что должен был выпить жизни и души всей французской армии, а мы общими усилиями, с горем пополам и нездоровым превозмоганием, но все же указали Богу на дверь. Мы молодцы, только как бы теперь этот черт глазастый нам в окно заглядывать не начал. К сожалению, в ложке меда не обошлось без бочки дегтя. Армия наших бравых союзников заборов откровенно медленных и вялых скелетов начала планомерный захват Руана, а тут как раз Набериус жахнул своим фантазмом, или что это там было у него в общем, нет у нас теперь армии, как собственно и Руана. Немногие, которым посчастливилось не войти в зону поражения и тем самым выжить, увидев, что стало с городом, развернулись и на первой космической сбежали впереди собственного визга. Трудно их в этом винить. Я бы тоже сбежал от бога, если бы не был полностью уверен, что он нас легко нагонит. Одно хорошо, Причину сингулярности мы, можно сказать, нашли, и если он не явится для реванша, то с очень большой натяжкой, но все же забороли. Грааль наш. Так что как разберемся с текучкой, можно сразу валить в штаб. Что с твоими ранами, Шутин? Окинув себя критичным взглядом и признав, что срам прикрыть этого хватит, а драться уже по идее ни с кем не надо, перевел свое внимание на слугу. Все же, что ни говори, а ей досталось в том бою изрядно, а регенерация скорее стала бы причиной появления еще большего количества ран. Ох, мастер, наигранно покраснела они, принимая вид смущенной и робкой девочки. Вы таки узнали мое имя и теперь должны взять на себя ответственность. Резко указала мне на грудь когтистым пальцем, что еще недавно тыкал мне в щеку демоница, хотя по сравнению с Набериусом и тем, как он располнел напоследок, называть эту вечно квасящую девушку потусторонней тварью, особенно после того, как она рисковала собой за меня, уже как-то неохота. Или хотя бы выпить со мной за здоровье, зря что ли готовила его, по семейному рецепту, между прочим. Обязательно, Шутин, и спасибо, без тебя мы бы не справились. Тогда мы определенно должны выпить еще и настойку из сердца этого башка, авторитетно кивнула своим словам бестия. Я даже не хочу спорить, все же в деле выпивки и того, из чего ее делать, глава демонов с горы ой определенно заткнет меня за пояс. Хотя вот идея пустить Набериуса на органы мне определенно нравится. Чувствуется в ней что-то семейное, а оно хотя бы есть. С интересом я покосился на девушку, что почти уверен, уже строила планы кого и на что переработать, не сильно отвлекаясь от показывания дороги до комнаты Маш. Нет, то, что одно сердце вырвали и поглотили, я точно помню, но больше мы вроде бы ничего ему не отрывали, кроме рук и глаз, вот же живучая скотина. Да будем, уверенно заявила Шутин. Отработаем нормально командное взаимодействие, натренируем Маш призывать фантазм по команде. Ну, и призовем кого боевитого, на освободившееся место, и у нас вполне будут шансы, если не победить, то хотя бы не так сильно проиграть. Продолжающая щебетать наказалась отвлеченные темы, Шутин тем не менее точно попала в то, что меня беспокоило с момента пробуждения. Ты точно уверена? Прерываю я щебетание ассасин. Осознание того, что всю нашу группу вот так просто раскатал один единственный демон, сильно било по гордости и решимости. Причем настолько, что кто иной мог бы и сломаться. Ведь если за этой сингулярностью стоял немного, не мало, а сам Бог, то кто может гарантировать, что в других не будет так же? Или, что в следующий раз нам повезет больше и мы не обойдемся такими малыми потерями? Или доверившиеся и пошедшие за мной слуги не окажутся убиты снова? А ведь буквально пару дней назад мы с Аталантой завтракали тем, что поймали, а сегодня ее уже нет, а все из-за того, что я, видите ли, забыл себя, будто это когда-то могло служить оправданием для слабости. А Марта, чертова святая, нет, чтобы спокойно сообщить ассасин, где я, и побежать дальше. Куда там? Вместо этого уперлась рогом, будто призванный дракон, отчего Шутин пришлось ее убить. И все это перед началом демонического боссфайта. Мастер, прервала мечущиеся по кругу мысли ассасин, серьезно, но в то же время с долей нежности во взгляде, посмотрела на меня, взяв за руку. Не стоит корить себя. Никто не мог знать, что под халатом сгорбленного чудика будет находиться такая тварь. Я бы и в лучшие походы не преминула собрать на него свое личное хикки-икка. Это ты меня сейчас утешить пытаешься? Фыркнул я, тем не менее с некоторым облегчением. Ведь действительно, чего раньше времени убиваться, пытаясь предсказать следующие ходы этого любящего интриги глазастого урода, рано или поздно он сам выползет, ибо мы определенно сумели больно ударить по его гордости, как жалкие букашки, что тем не менее чуть не вырвали ему глаза. Он сам придет жаждущий мести, так что надо быть просто готовым к этому. Спасибо, еще раз, Шутин. Прижимаю к себе ее хрупкое, но невероятно сильное тело. Она пошла за мной в эту сингулярность, зная, что может не вернуться, рисковала жизнью в бою, лечила, а сейчас и вовсе помогала прийти в себя, несмотря на то, что ничего из этого делать не должна была, и наш контракт не может быть оправданием всему этому, без ее личного на то желания. Спасибо, что идешь за таким глупым порой мастером. Ну, мы же они, отвага и безбашенность у нас в крови. С веселым и в то же время дерзким оскалом ответил ассасин, самую, пожалуй, неподходящую фразу для своего класса, хотя некоторая доля смущения на лице все же появилась. Только раньше времени не радуйся, я с тебя не слезу, пока не научишься полностью владеть своим телом. Несмотря на высказанную угрозу, я только тепло улыбнулся рогатой девушке, что сейчас добровольно и не прося ничего взамен взялась за сложную работу тренировать меня в управлении истинной формой. Мы, кстати, уже пришли. Несколько поспешно сменила тему Шутин, открывая дверь в комнату Маш. Должен признать, выглядела наша спасительница, мягко говоря, не очень. Щит, что ранее без царапин сдерживал атаки лансера, сейчас был наполовину оплавлен и не спешил восстанавливаться, как, впрочем, и остальное сожженное, а местами даже вплавленное в тело снаряжение. Пожалуй, только живучесть полуслуги спасла ее от мучительной смерти. И даже так, Маш все равно не спешила приходить в себя, но, пожалуй, сейчас это даже к лучшему. Попросив от ассасина снотворное со свойством анестетика, я, вооружившись собственным когтем, приступил к удалению вплавившихся элементов брони из организма. Пожалуй, сейчас я даже рад, что это неизвестный героический дух не стал давать ей полного латного доспеха. Через несколько часов операция по удалению лишнего металла из организма была завершена, а я, вскрыв ладонь собственной кровью, уже привычно начал выводить руны стабилизации и укрепления регенерации, вложив в это дело сразу половину своего мистического и жизненного резерва, после чего устало развалился на стуле, что стоял у кровати, на автомате приняв кубок с какой-то алкогольной, немного пряной жидкостью. Только приложившись к нему, я понял, что резерв начал стремительно восстанавливаться, усталость сходить на нет, а силы, казалось, наоборот, прибавляться. Уже зная, что увижу, я медленно поднял кубок к глазам. Так и есть, Грааль. Хитрая бестия, пользуясь недееспособностью отряда, умудрилась умыкнуть чашку себе для личного пользования. У тебя был Грааль? Все же для проформы интересуюсь у неспешащей забирать могущественную реликвию обратно ассасин. А то, от него Саки так бодрит, с намеком ухмыльнулась они. Да и не отдавать же его этой ведьме. Кто знает, может, эта демонюга ей совсем мозги вымыла. А мне эта чашка не особо-то и нужна. Полезная, конечно, тут спору нет, но выпить в хорошей компании я могу и без нее, как и подраться всласть. А свою жизнь я прожила весело и ни о чем не жалею, а потому и возвращаться в прошлое или что-то такое же дурное делать не собираюсь. В этих же магических фокусах я ничегошеньки не понимаю, в отличие от тебя, так что и чашка тебе будет явно нужнее. И вот не надо меня еще раз благодарить, а то это будет смотреться крайне нелепо. Прервала уже хотевшего сказать хоть что-то меня ассасин. Ещё никогда Маш не просыпалась с мыслью о том, что лучше бы она вовсе не открывала глаза, встречая новый прекрасный день. Все ее сознание охватывала лишь одна мысль. Ей было больно. Больно дышать, больно двигаться. Напрягать даже малейшую часть своего тела казалось очень дискомфортно, вернее даже мучительно. Только через долгие 10 минут Кириэлайт наконец смогла сосредоточиться достаточно, чтобы вспомнить, что предшествовало боли. Многоглазый Набериус низвергнул на них огромный, всепоглощающий поток энергии, что грозил поглотить и уничтожить все на своем пути. Размышлять времени не было, и Маш на инстинктах активировала свой фантазм, только потом понимая, что воздвигнутая ей безымянная крепость едва ли сможет удержать ярость бога, а то, что он будет не в самом лучшем расположении духа, было очевидно после тех ран, что ему нанесли до этого. Так и случилось. Она прекрасно видела, как ее фантазм трещит и раскалывается, после чего пришли боль и пустота. Первые чувства схлынули, сознание девушки начало брать верх над невыносимым жжением и покалыванием. Яркого цвета глаза и долю секунды не задерживались на интерьере комнаты, ища многоглазого противника. «Где я? Где все?» Мучительно приподнявшись и сдержав эсэлзы от сильной боли, она оглядела всю богато обставленную комнату. «Мы проиграли? Победили? Я жива!» «Победили они, победили!» Не сумев долго удержать вес тела, ослабленные мышцы свело судорогой, роняя Маш на окровавленную постель. Тяжелое хрипловатое дыхание разносилось по комнате, прерываемое редким кашлем. Подобно тополиному пуху на летнем ветру, мысли улетучились в небесную высь, не спеша возвращаться на грешную землю, чтобы взрастить семена решений. «Притте же в голову», — подумала полуслуга, сосредоточенно дыша и гипнотизируя потолок, стараясь отвлечься от дискомфорта. Осмотреть саму себя ей было страшно, потому как она уже поняла, что ничего хорошего увидеть не могла. Маш помнила тот огонь, яркое воспоминание о разрушенной крепости не давало и тени сомнений в том, что ее тело получило значительные ожоги. Даже ее природа, сила и энергия от мастера Ери не смогли к данному моменту излечить все последствия ее неудачи. И все-таки, она зажмурилась, отгоря кривя свое лицо. не защитила, еще и сама покалечилась. Всех подвела, отвернув голову в сторону, с усилием повернувшись на бок, она уткнулась носом в подушку. И мастер сам со всем справился, без меня, без бесполезной защитницы. Размахнувшись, она ударила по матрасу рукой, хныча от боли физической и боли душевной. Немного успокоившись нанесением себе дополнительных увечий, девушка продолжила. Зачем мастеру бесполезная слуга, даже не полноценная, а полу? Тем более, что у него теперь есть ассасин сильнее меня, опытнее меня и Жанна. Расплакавшись, она не заметила, как потеряла остатки сил и забылась беспокойным сном, видя в кошмарах последствия своей слабости. И сценарий утилизации был самым безобидным из всех снов, которые она увидела. В определенный момент кошмары, щедро подогреваемые телесными и душевными муками, начали постепенно сходить на нет, а при следующем пробуждении Маш с удивлением поняла, что хоть слабость, боль и некоторое жжение все еще оставались, но ничего серьезного для по-настоящему выносливого тела полуслуги уже не было. «Наконец-то ты проснулась», — Маш отвлек ее от дальнейших размышлений спокойный, хоть и отдающий подозрительной теплотой голос мастера, заставив резко открыть глаза и подхватиться. Боль от еще недавно сломанных ребер заставила моментально пожалеть о своем скоропостижном решении, прикрывая глаза и смахивая предательские слезинки. «Стой, хоть руны и должны были тебя подлатать, но полное восстановление еще далеко от завершения». Теперь в голосе добавились еще и отчетливые нотки беспокойства, отчего Кириллайт стала еще больнее, вновь и вновь напоминая о ее недавнем провале и полной бесполезности в течение всей сингулярности. «Наверное, было бы лучше, заключи Арчер контракт с мастером вместо меня», — уже в который раз за последнее время пронеслись непрошенные мысли в голове Маш. За то время недавнего боя она уже успела убедиться, что девушка-кошка была быстрее и ловчее, чем она, но главное, могла успешно продолжать сражаться, не мешая мастеру колдовать. Руны. Удивление все же пробилось сквозь прорастающую депрессию, заставив Маш осторожно приоткрыть глаза. Только теперь она смогла понять ощущения на грани сознания и что только съехавшие от ее резких движений покрывало скрывало наготу. Наготу и незнакомые вычерченные кровью символы у себя на животе. Осознание и все те бесчисленные пошлые шутки и намеки ассасин пронеслись у нее перед глазами, заставив мгновенно покраснеть. «Осторожно!» — не дал натянуть покрывало на голову и сбежать в спасительную темноту заботливый голос мастера, взявшего ее за плечи и плавно опустившего обратно на кровать. «Ты еще не до конца поправилась для столь резких движений, так что лежи и отдыхай, а примерно через час, когда руны исчерпают свой ресурс, я приду и обновлю их. Если все пройдет как задумано, то благодаря своему телу полуслуги ты уже через пару дней будешь как новенькая. Вот тогда и выскажешь все в лицо своему озабоченному мастеру», — фыркнул под конец Йори, поправив подушку, удалился из комнаты. Он все видел, видел. С паническим ржанием, словно табун лошадей, пронеслись мысли в головке Кириллайт, заставив, терпя боль, натянуть покрывало до кончиков раскаленных ушей. Хотелось просто провалиться под землю от осознания случившегося. И все же мастер не такой. В очередной раз прокрутив в голове свой недавний разговор с Арчер, а также все то, что она знала о магах, с некоторым довольством подумала Маш. Ведь даже если такая бесполезная слуга, как она, удостаивалась своей порции доброты и заботы, то, возможно, еще не все потеряно. Может, она еще имеет шанс стать лучше и отплатить мастеру за заботу. Потонув в своих размышлениях, полуслуга успела бесчисленное количество раз изменить свое мнение о произошедшем. То она собиралась самостоятельно избавить мастера от бремени такой бесполезной себя, чтобы тот мог найти кого-то, кто будет хотя бы сильнее, чем она, а то уже серьезно обдумывала и сравнивала своего мастера и знакомых магов, и почему-то зачастую не в пользу последних, или вспоминала иногда кидаемые ассасином плотоядные взгляды на других слуг и мастеров, после чего живот настойчиво намекал, что неплохо было бы его чем-нибудь наполнить. Эмоциональное состояние сказывалось на процессе выздоровления, большая часть ее сил тратилась на восстановление нервов. Однако жжение переросло в простой зуд, который требовал чесаться в разных местах заживления. Она смогла встать, натянула на себя простыню и пыталась почесаться везде, где хотелось, удовлетворенно кряхтя и пыхтя. «Никогда не думала, что чесаться – это так хорошо», – подумала Маш, подтягивая импровизированную греческую тогу, чтобы выглядеть хоть немного приличнее. В таком состоянии ее и застал мастер, пришедший проведать раненого товарища, заодно принеся в комнату еще горячий обед. Первым желанием Кириллайт было провалиться со стыда под землю, а вторым стереть мастеру память о последних событиях, отчего стало еще более стыдно. К счастью или к сожалению, Грааля возле нее не было и невысказанные желания так и остались просто желаниями. Попытка же резко заскочить на кровать и прикрыться покрывалом тогой с головой оборвалась в самом начале болезненным стоном. Еще недавно сломанные ребра вновь о себе напомнили, чем вызвали второй этап увещевания и мягкой, но не менее настойчивой заботы мастера. Недавнее столкновение с Набериусом отчетливо показало, что слуг в столкновении с таким противником, как демонический бог, много не бывает, что наложилось на дополнительную благодарность за спасение и нахождение Грааля. Да и иных занятий, кроме как присматривать за ранеными, у него пока не было. По странному стечению обстоятельств, Жанна Альтер почти не пострадала в бою, а те раны, что все же были, грозили затянуться и без его помощи уже к завтрашнему утру. Видимо, Набериус до конца не хотел ломать свою игрушку, или же наоборот собирался продолжать, прикрываясь ее именем, уничтожать Францию. Кто этих тварей поймет? Ассасин же тем более была бодрячком, что и неудивительно, учитывая ее природу и тому, во что она превратила артефакт с большой буквы. В то же время разбор открывшейся памяти и превращение идеи о воззвании к Богу во вполне рабочий проект требовали куда больше времени, чем он мог бы потратить на лечение Маш, а бездельничать или отдыхать после недавнего поражения и вовсе было кощунством. Благо теперь можно было не бояться, что энергии или крови не хватит. «Мастер, вы такой добрый», — подавленно произнесла девушка. Вопреки смыслу слов, сказаны они были сквозь силу и явно предвещали женские эсэлзы. Маш не смогла прыгнуть на кровать, но скрыть лицо притянутым краем тоги все же сумела.